Чонкин шел по дну оврага вдоль ручья, журчащего меж камней. Сквозь журчание слышались ему какие-то слова совокупности совершенного, учитывая принцип сложения и повышения при особо отягчающих условиях военного времени. Он наклонился к ручью напиться и увидел в нем чье-то лицо. Он думал, что это его отражение, но, вглядевшись, увидел вместо себя прокурора. Было плохо слышно, и Чонкин окунул голову в воду, но увидел не прокурора, а Нюру, которая, обернувшись русалкой, манила его к себе, слегка помахивая ресницами и плавниками. Она что-то ему говорила. «Чего?» — переспросил Чонкин. «Мыряй», — повторила Нюра. «Мыряй поглыбже». Он нырнул. Ему казалось, что Нюра вот она, совсем рядом. Резкими грибками он пытался приблизиться к ней. Но она уходила все глубже и глубже. Она манила его, и он подчинялся, хотя и понимал, что обратно ему уж не вынырнуть. «А все равно», — сказал он себе самому, и широко открыл рот. Вода хлынула в него, забулькала в легких, запузырилась, и он к радости своей обнаружил, что дышать водой можно, так же, как воздухом, и даже лучше, и успокоенный поплыл рядом с Нюрой, как рыба. «Хорошо?» — спросила Нюра, слегка щекоча его плавником. «Хорошо», — сказал он, щекоча ее тоже. «А виновным себя признаешь ли?» «Признаю». «А бесовские слова говорить умеешь?» «Нет», — признался он, — «не умею». «А я умею», — засмеялась Нюра и, сделав озорное лицо, быстро по чертячьему залопотала: «Коммунизма, капитализма, фашизма, идеализма, катаклизма». «Клизма, клизма!» — закричал Чонкин в восторге от того, что и ему вспомнилось бесовское слово. Оба стали смеяться, болтыхаясь и переворачиваясь. Чонкин все кричал: «Клизма, клизма!» И вдруг увидел, что поток разделился. Нюра попала в одну струю, он в другую. Расстояние между ними все больше и больше, и струя, в которую попал он, несет его к отвесной скале. И сквозь шум ревущего за скалой водопада вновь донеслось до него: «К высшей мере пролетарского гуманизма, расстрелу всего имущества, нет места на нашей земле!» Поток вынес его на гребень скалы, и, зависнув над бездной, он глянул вниз и увидел пену и острые камни, торчащие из нее. Падая с табуретки, он успел вцепиться руками в перила и стукнул ногой в пол. И в тот же миг зал взорвался аплодисментами, а какой-то черт, длинноволосый, с бородкой, подскочив к сцене и выпучив глаза, завопил: «Тише, мерей! Тише, мерей!» Чонкин удивился, что значит «мерей» и почему «тише». Потом услышал и увидел, что кричит не один этот черт с бородкой, а и другие, стоящие дальше. А потом и все, кто был в зале, поскакали со своих мест и тоже: «Тише, мерей! Тише, мерей!» Он только в конце разобрал, что на самом деле кричат не «тише, мерей», а «к высшей мере».